Издательство «Бомбора». Океан книг. Магия флористики. Авторский курс аранжировки композиции. Идеи, стиль и профессиональные приемы от Дмитрия Туркана. Читает автор. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Предисловие. Цветы — это огромная и очень важная часть моей жизни. Вернее, скажу так, цветы — это и есть моя жизнь. Потому что с помощью цветов я могу сделать все, что мне нужно. Поблагодарить, выразить восхищение, попросить прощения, поздравить. Даже рассказать какую-то историю. А ведь каждый букет, каждая цветочная композиция — это история. Личная, если букет составляют для конкретного человека. История семьи, предприятия, идеи, события, если, например, создают цветочное оформление для какого-то конкретного праздника, юбилея, свадьбы, дня рождения компании и так далее. Благодаря цветам можно создавать настроение, украшая интерьер цветами и растениями определенного цвета и формы. Играть в ассоциации, например, составляя букеты, посвященные конкретным людям или событиям. Даже картинам, даже целой эпохе. А еще цветы — это универсальный язык общения. Боитесь сделать первый шаг? Не знаете, что сказать? Хотите произвести впечатление? Дарите цветы. Цветок — невероятно глубокое и многоплановое творение природы, потому что он сочетает в себе символику цвета и формы, многочисленные возможности сочетаний и смыслов. Поэтому я часто использую выражение «философия цветка». В букете нет и не может быть ничего случайного, сиюминутного, из серии «лишь бы было». Да, иногда флорист создает массовые букеты, рассчитанные на свободную продажу. То есть он не знает заранее, кто приобретет этот букет и в чьи руки он в итоге попадет. Но даже в этом случае настоящая цветочная композиция должна быть продуманной, качественной и, конечно же, красивой. Желаете узнать больше об искусстве флористики? Хотите пройти курс молодого бойца и познакомиться с основами профессии, в которой я живу? Да, именно так, уже 30 лет. Может быть, вы уже прошли обучение и просто стремитесь получить новые впечатления, полистать что-то для вдохновения? Или вам интересно познакомиться с профессией флориста поближе? Моя книга предназначена для всех. И мне будет очень приятно, если она окажется вам полезной.